8. Она уже не плакала к тому времени, когда драч постучался к ней в дверь, но знала, что глаза у нее все еще красные. Был уже 11-й час. Он дал ей помариноваться. Никогда раньше она не пускала слезу, чтобы добиться сочувствия от мужчины, который не был ее парнем, и даже в отношениях не делала из этого привычки. Она плакала не ради манипуляции драча Магуайром. Расстройство ее было настоящим. Но Стефани была не против, чтобы он узнал, как она огорчена, если это поможет ей вернуть залог и часть оплаты. От понимания этого ей сделалось только хуже, но какие у нее были аргументы, кроме слез? Стефани открыла дверь и отошла в сторону. «Проходите». Драч вошел из затхлой темноты коридора. Свет выключился за то время, что он ждал, пока она вытрет нос и успокоится. Неявный неприятный запах дома перебивался вонью его лосьона после бритья. Стефани молилась, чтобы драч натерся им не ради нее. «Ладненько. Надеюсь, настроение у тебя получше. Подумал, что дам тебе чуть остынуть. Не люблю, когда мне грубят в собственном доме». «Простите, что я сорвалась. Я сейчас немного под напряжением». «Никогда бы не догадался, милая». Драч не спеша прошел внутрь. В тандем к тренировочным штанам он надел белую спортивную майку. Кроссовки на нем были только что из коробки, лаймово-зеленые и, судя по всему, дорогие. Со шнурка свисал ценник, как будто он просто примерял их перед покупкой. Он оглядел комнату, довольный тем, что видит. «Нормальное местечко. По такой цене лучше не найдешь. Не знаю, чего ты жалуешься». «Ей придется брать». «Дело не столько в комнате. Я нашла новую работу в Ковентри. Только сегодня узнала». «Чего будешь делать?» «Мне надо переехать туда в эти выходные». «Что за работа-то?» «Колл-центр. Он...» «Не знаю, чего ты с этим заморачиваешься. Говно ведь. Говенная работка. Никаких денег на такой не заработаешь. Я сяду». Он вытащил стул из-под стола и уставился на ее сумки, полностью собранные и готовые к эвакуации. «Время не тратила, ага. Мне надо быть в Ковентри к вечеру понедельника». «К понедельнику. А ты не стесняешься набрехать, ага. Требуешь, значит, залог обратно, и жилье тебе не нравится. А все равно хочешь остаться до следующей недели?» «Только сумки оставить. Я в другом месте переночую». «Делаешь, чего хочешь, типа. Я тебе говорил, когда ты осматривалась. Предупреждай за месяц. Я на неделю не сдаю». «Не такое тут место». «Я понимаю, но эта работа только возникла и...» «Удобно как. Ну, правда, только заехала, а через день новая работа». «Прости, милая, я думаю, ты врешь. Лапшичку вешаешь». «А какая разница? Я могу выселиться, если захочу. Я не обязана рассказывать вам о причинах. Но я хотела объяснить, почему мне надо съехать, из уважения». «Я отдала вам деньги за месяц вперед, так почему следующий понедельник – это проблема?» «Я платила 4 недели в этой комнате и никакого ущерба не нанесла. Но мне нужен мой залог, чтобы снять новую комнату. Мне не кажется, что это необоснованно. Я не могу выбрасывать такие деньги на ветер. Я не в том положении». «Не в том, это верно. А то не пришла бы ко мне искать жилье за 40 фунтов в неделю». «Это тебе не 5-звездочный отель, куда приходишь и уходишь, потому что отвалила кучу денег, типа. И что значит «мой залог»? Дай-ка я тебе кое-что объясню. Когда ты отдала мне этот залог, деньги перестали быть твоими. Они мои, пока месяц не выйдет, типа. Мы договорились, что ты сообщишь за месяц. А я бизнесмен. Я не люблю, когда меня за нос водят. Я занятой человек». «Пожалуйста, мне нужно... Я хочу получить эту работу». «А я тут при чем? Это твои дела. А этот дом – мое дело. Платишь деньги – идешь на риск. Всякое случается. Мне ли не знать. Но бизнес есть бизнес, а ты согласилась на условия контракта». «Нет никакого контракта. Я ничего не подписывала». «Вы сказали, что всем ентем не заморачиваетесь. Если я пойду в полицию...» Преображение волной прошло по ее лицу, по телу. Она едва могла осознать изменения выражения его лица, оттенки кожи, языки тела и что они значили. Такие же перемены Стефани спровоцировала наверху, когда противилась его словам. Только теперь она заговорила о полиции и передразнила его голос. Кожа на лице драча побледнела, не до белизны, а до сероватого, как у шпаклевки цвета. Он уставился мимо нее вдаль. Встал. Руки его тряслись. Он заходил взад-вперед. Шаг туда, шаг обратно. Ужасная тишина, казалось, набухала и уплотнялась вокруг нее. Словно боксер, драч Макбайер вращал головой и напрягал руки. Мышцы на его предплечьях и бицепсах выпирали, как канаты. Глаза превратились в щелки, но проблеск радужки стал ярче на фоне бледной кожи. Даже веки утратили цвет, а каштановые волосы стали казаться темнее, почти что шерстью, отчего лицом он сделался еще больше похожим на труп, чем обычно. Это было лицо из тех, что бодаются и плюют, и кусаются. Она помнила такие по скверным пабам в Стоке. Стефани напряглась и почувствовала острую необходимость успокоить его и выставить из комнаты, которую она сама так отчаянно желала покинуть. Ситуация неожиданно показалась ей тупиковой. Что-то глубоко внутри нее начало бормотать, и, похоже, это была паника. В ее воображении расстояние от кровати, где она сидела, до входа в здание казалось бесконечным. «Я извиняюсь, я не хотела все осложнять». «Ты мной пользуешься». Его голос был чуть задыхающимся, но звенел от эмоций. «Делаешь из меня манду». Это слово, казалось, убрало преграду, которая сдерживала его ярость. Он начал кивать головой, и его тугие кудри задрожали, будто одобряли это внезапное преображение, будто раскрылось великое предательство. Из него и раньше пытались сделать одну из этих штук, и Стефани полагала, что последствия будут ужасными. Шрамы на его переносице, одной из скул и в большой ямочке на длинном подбородке побелели, акцентируя рвавшиеся наружу слова. «Я тебе услугу оказал, а ты извернулась и решила сделать из меня манду». Теперь это слово прозвучало как фамилия создателя туберкулиновой реакции – манту. Его уколотое самолюбие распухло и чесалось, что напомнило ей о мачехе. Упор всегда делался на слово «меня». Казалось, что ее ноги наполняются теплой водой. Стефани поняла, что когда женщины смеются над такими лицами, их собственные оказываются разбитыми. Ей представились глаза, заплывшие и ослепшие от побоев. Это еще откуда взялось? От полного осознания своего положения? Одинокая девушка против неуравновешенного чужого мужчины, у нее перехватило дыхание. Вот как это случается с женщинами. Надо было позволить ему разглагольствовать, а не доводить до вспышки животной ярости, как мачеху и последнего парня. Слава богу, он не был пьян. Это было единственное, что могло ее спасти. «Ничего ты обо мне не знаешь. Ни обо мне, ни о моем прошлом, о моей семье. А если б знала, не было бы вот этого». Он изобразил в воздухе костлявыми пальцами, шлепающий губами рот. «А-а-а». Он едва мог говорить от злости. «Вот ты и затихла». Его замечание заставило Стефани подумать, что он часто сталкивался с людьми, которые были с ним не согласны, и заставлял их затихнуть. И просто обожал им на это указывать, добавляя к страху унижение. Потребность заговорить завибрировала у нее в горле, отдаваясь дрожью в челюсти. Глаза словно заслала пеленой. «Прекратите, прекратите это. Мне не важно. Я просто хочу съехать». Последние слова, казалось, выходили тяжелыми сгустками. Она прижала к носу скомканный в руке платок в последней попытке сохранить достоинство. Дом, казалось, вознамерился его уничтожить. «Лады, лады, умись, ага, умись. Не люблю, когда ревут, ага». Она не была уверена, выражал ли он сочувствие или отвращение, но это была хотя бы не злоба. Его тело расслабилось так же быстро, как напряглось. «Ну что за херня, девочка? До чего ты себя довела? Не пробуй такого с честными людьми, если не готова к последствиям, ага? Тебя что ли этому не учили, а? Право слово, что ты себе думала, пытаясь меня обдурить? Много кто узнал, что с Макбайерами такое не проходит». «Я не...» «Да-да, не надо тут. Я тебе скажу, чего ты думала. Ты думала, что я типа дебил, да? Которого можно обжулить, ага. Который купится на милую мордаху, хлопающую ресничками, ага. Не в деньгах дело. Я много получаю. 80-90 тысяч иной год. Спорим, ты и подумать не могла. Дело в принципе, вот что я тебе в башку вбить хочу. Пофиг, один фунт или тысяча, принцип один и тот же. Так меня батя научил. Жалко, что твои родители поленились». Стефани перестала плакать. Он был не просто тиран. Он был хам и грубиян. Ей хотелось сказать ему, что он тиран, хам и грубиян, и даже хуже. Ей доводилось встречать неприятных мужчин на большинстве ужасных работ, которые она вытерпела, и в каждом баре, где стояла за стойкой. Но прямо сейчас она не могла вспомнить, сталкивалась ли с кем-то омерзительнее драча Магуайра. Как человек он был на одном уровне с ее мачехой. Она вспомнила искусственное дружелюбие, которое он изображал при первой встрече, в точности как Вэл. «Так вот, я человек не злой. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. За кого ты меня держишь? Денег у тебя нету, это каждому видно. У всех бывают тяжкие времена. 160 для меня ерунда. Я такие бабки на одежду трачу каждую неделю и не задумываюсь даже». Стефани осмотрела его новые кроссовки наглого, флуоресцентно-зеленого цвета и догадалась, что ее залог уже недоступен. «У кое-кого из нас хватает ума, чтобы не тратить жизнь на колл-центры или раздачу жратвы в булринге». Он издал фыркающий смешок и, казалось, ожидал, что она присоединится. Стефани и забыла, что проболталась ему об этом. Что она еще рассказала? «Тебе нелегко пришлось. Можешь мне даже не рассказывать, ага. На тебе оно написано. Мамка твоя больше не хочет, чтобы ты с ней жила. Не так и удивительно, если уж честно, с твоим-то языком. Твой бедный старый батя умер. Я это все понимаю. А ты на мели. Я даже не хотел, чтобы у меня в доме кто-то жил. Забыл, что реклама торчит в витрине у этого тюрбанника. Но когда ты позвонила, я понял. Этой девчоночке тяжко живется. Даже парень ее послал. Полоса удач у нее типа. И я подумал, надо ей помочь. Не первый раз у нас в семье подбирают приблуду. А потом ты берешь и за дебила меня принимаешь. Хорошо еще кузена моего нет. Он не я. Он в таких случаях лясы не точит. Он человек суровый». Драч увидел, как в ее глаза возвращается страх. Страх, который Стефани не могла скрыть. Он улыбнулся. «Не бойся, он сейчас не здесь. Он на юге кое-какими делами занимается, пока я с этим местом разбираюсь. Никто тут не жил с тех пор, как мама с папой померли». При мысли о них его глаза увлажнились. «Это мой фамильный дом. Пойми уж, мне не нравится, когда его не уважают. Он для меня много значит. Не уважаешь этот дом, не уважаешь моих маму с папой и не уважаешь меня. Мне тут бродяжки не нужны. Я здесь вырос. Я кого попало на порог не пускаю. У мамы с папой были жильцы, и я подумал, что одна бездомная девочка мне не навредит». Стефани резко перестала кипятиться. Ощущение безнадежности, которое словно парализовало ее гортань и все прочие чувства, кружившие у нее в голове и в сердце, обернулись подозрением. Она нахмурилась. «Но вы говорили, что здесь живут и другие девушки. Сколько их?» Казалось, собственная болтливость смущала его теперь, когда он разогнался и нашел внимательную слушательницу. «Я ж говорил, люди приходят и уходят. Я им помогаю. Хотя не обязан. Не нужны деньги, когда зарабатываешь столько, сколько я. Но это у меня в природе – помогать людям. Семейная черта. Всегда была. Но погладь нас против шерсти, сразу об этом узнаешь, уж поверь мне. У нас в семье сердца большие. Мамочка моя». Она не могла больше слышать ни единого слова. Они словно скрежетали внутри нее, заставляли таращиться в ошеломленном молчании, слушая его лживое самохвальство. Она знала о нем больше, чем хотела. Они разговаривали лишь трижды, и теперь, когда триптих бесед лицом к лицу был завершен, ей было плохо от гнева, плохо до тошноты. Стефани ненавидела себя за слезы, за то, что он так легко заставил ее плакать, за то, что сдуру очутилась здесь, и за то, что рассказала ему о себе так много. Рассказала ведь? О чем она думала? «Пожалуйста, уйдите». Драч посмотрел на дверь, потом переместился на несколько футов, чтобы ее загородить. «Постой, постой, не надо драмы. Ты здесь только поселилась. Дай старому домишке немного времени, типа, обживись. Вот что я сделаю». «Нет, я съезжаю». «Чего я терпеть не могу, девочка, так это когда меня прерывают. Сечешь?» «Я вроде дал понять, что грубости не терплю, ага». Стефани со злостью посмотрела на него, но промолчала. Она может убраться отсюда за 10 минут, вызовет такси, За 11 фунтов ее довезут до центра города. А потом что? Если она потратится на такси, у нее не останется ни пенни до пятничной зарплаты. Ну, я знаю, что его надо чуть подкрасить да подлатать. Весь дом. Поэтому цена и соответствует теперешнему состоянию, ага. Поэтому я и вернулся сюда, в родной старый городок. И когда я с этим местом разберусь, оно вернется, да? К прежнему блеску. Ты его и не узнаешь. Мы с кузеном не просто красавчики. Но пока что, ага, я сделаю так, чтобы тебе было поудобнее. Как тебе? Честное предложение. Может, телек поставлю? У нас есть лишнее. Креслице мягкое. Чтобы было где посидеть, что посмотреть. Ага. Нет, спасибо. Мне надо уехать. Работа. Нет никакой работы. Мы это уже выяснили. Ничего у тебя нет. Только шмотки, в которых ты стоишь. И правду сказать, милаха, шмотки неказистые. Работы ты не найдешь, если будешь выглядеть как бродяжка без адреса. Встречают-то по одежке. Но у тебя теперь есть приличное жилье. Работа будет потом. В Ковентри мест не больше, чем тут. Везде одно и то же. Страна в жопе. По крайней мере, те, кто не знают, чего делать. Как тебе помочь, типа? Потому что никто тебе в этой жизни помогать не станет. Мамочка заставила меня это усвоить. Твоя, небось, тоже пыталась тебе объяснить, да ты языком трепала. Пора, типа, начинать думать по-взрослому. Пора начинать слушать. И куда это ты так поздно вечером побежишь, э? К парню? Какому-то пацану, который тебя выставил? Умный ход. Перестаньте, вы меня не знаете. Вы ничего обо мне не знаете. Ты удивишься, сколько я всего обо всем знаю. Только дурак иначе подумает о Магуайре, девонька. А у кого из нас есть домик с 6 спальнями и обустроенным чердаком, а? У кого свой бизнес? У меня. Не у тебя. У тебя ничего нет. Но я протягиваю руку. Помощь предлагаю. Первая ступенька в лестнице. Кусать меня за палец – последнее дело, сестренка. Понедельник. Это мой последний день. Ой, какая ты упрямая. Не знаю, что для тебя лучше. Ну ладно, понедельник так понедельник. Как хошь. Заплатила за месяц. Можешь жить месяц. А можешь валить хоть час. Мне же легче будет, честно. Только залога ты не получишь. Это не обсуждается. Ты нарушила договор. Я что тебе, благотворитель? Драч ухмыльнулся. Она долго молчала, пока он стоял, подняв бровь, и ждал, что она будет спорить. «Опять ты затихла, потому что знаешь, сестренка, что сказать тебе нечего». Он вышел в дверь боком, пружинищей походкой, довольно склонив на бок кудрявую голову. Стефани подскочила с кровати и захлопнула дверь. Она услышала, как снаружи стихли шаги Драча, словно он думал, не вернуться ли, чтобы отчитать ее за хлопанье дверями, как будто она была подростком, закатившим истерику. Стефани снова вспомнила о Вэл, своей мачехе, и ей захотелось кричать. Она повернула ключ в замке так быстро, что вывернула запястье, а потом прижалась к двери и ждала, пока не услышала, как заскрипели ступеньки, ведущие к его квартире. Вдалеке захлопнулась дверь. Стефани легла на кровать и закрыла лицо руками.